«Иди, тебя позвали». Моргнув, я устремил взгляд вперед, где со шляпой в руках стояла профессор МакГонагалл и смотрела на меня. Что мне нужно было сделать, понял сразу же, так что уже через несколько секунд я сидел на стуле, отбросив капюшон, а на мою голову опустилась та самая шляпа, закрыв мне глаза. «Вас тяжело прочитать, молодой человек», — раздалось у меня в ухе. «Шляпа, вы не только поете, но и читаете мысли». «Мысли, хах, нет, я читаю душу, ощущаю то, в каком направлении она развивается. Но ваша душа, непонятная, словно раздроблена, но в то же время целая. Одна, но будто состоит из двух частей. Я еще не встречала таких, как вы. Куда бы вас распределить? А с этим разве есть проблемы?» «Есть, молодой человек. Обычно, я сразу вижу, к какому факультету может подойти ученик. Иногда юный волшебник подходит двум факультетам сразу. Но мне еще ни разу не встречались ученики, чтобы они подходили всем четырем факультетам сразу, и в то же время могли не подходить. Простите, уважаемая шляпа, но я не совсем понимаю вас. Как такое может быть? В вас есть острый ум, жажда знания и силы, но в то же время часть разума закрыта. Рейвенкловцы всегда держат разум открытым для новых знаний. Вы тяжело подпускаете к себе других людей, ожидая от них вреда, но при этом, приняв свой круг других людей, вы остаетесь верны им, как любой хаффлпаффовец. В вас есть хитрость, сила воли, желание идти вперед невзирая на препятствия, как у настоящего слизеринца, но на их фоне ваши границы нравственности совсем другие, и если слизеринец ради цели готов вмешаться в личную жизнь, вы этого пока что не признаете. Храбрость, благородство, честность, все это есть у вас, но в вашей душе ощущается что-то темное, что может повернуть все в другую сторону. В вас уживаются две силы, похожие и различные одновременно. Я не могу решить, куда вас отправить. Это решение остается за вами. Хм, значит, от меня зависит следующие 7 лет обучения. И куда мне идти? Если подумать, то можно ориентироваться на зверей, с которыми ассоциируются факультеты. Тогда получается, я определился, уважаемая шляпа. Отлично, молодой человек. И позвольте дать вам совет, будьте осторожны в своих действиях. Гриффиндор, выкрикнула шляпа, и ее сняли с моей головы. Система показала, что мы разговаривали секунд 40, хотя мне казалось, что минуты 3 не меньше прошло. Под аплодисменты я прошел к столу Гриффиндора, усаживаясь на свободное место, наблюдая за продолжением распределения, отметив, что Гриффиндор попала на этот же факультет. Система выдала небольшую награду за скрытый квест, пройти распределение и определиться с факультетом. Невилл также попал к нам, но я больше ждал Гарри. С его-то добротой и общительностью, ему прямой путь в Хаффлпафф. Но, Гриффиндор, я чуть приподнял бровь в удивлении, внимательно смотря на своего друга, который сел рядом. «Что? Ты что это со шляпой сделал, что она тебя сюда отправила? Я-то думал, ты в Хаффлпафф попадешь, ты же у нас дружелюбный такой, не то, что я. Ну, она вообще-то мне об этом и говорила. Правда еще сказала, что я подхожу Гриффиндору и Слизерину. Пришлось уговаривать шляпу. А господи, ты и шляпу смог уговорить». С твоими навыками можно и мертвого уговорить от опрометчивых действий. А ты тогда чего так долго сидел? Ухмыльнулся Поттер, поправляя очки. Выслушивал от нее много хорошего про себя. Потом расскажу. Постепенно количество детей уменьшалось, пока последний не был распределен на Слизерин. За это время мы с Гарри успели расспросить соседей насчет преподавательского состава, узнать имя и должность каждого. У Гарри голова разболелась, так как он сидел несколько минут, держась за лоб. Наконец, из-за стола встал директор Дамблдор, широко разведя руки в стороны. На лице его играла радостная улыбка, словно он рад тому, что он видит. А вот я малость ошалел, хотя и не смотрел на него. Я рассматривал профессора Снейпа, который до этого разглядывал Гарри, и решил ради интереса посмотреть через систему. Ошалел я вот от чего. Имя. Северус Тобиас Снейп. Возраст. 31 год. Уровень. 78. Раса. Человек. Класс развития. Необычный. Титул. Опытный маг. Мастер Зельевар. Мастер боевой магии. Жизнь. Энергия. Очки опыта. Очки маны. Атрибуты. Сила. Ловкость. Выносливость. Интеллект. Мудрость. Реакция. Сила воли. Харизма. Поняли теперь? Нет. Ну, тогда я поясню. Профессор Снейп имеет такие показатели, что система их не видит, не с моей наблюдательностью. Его класс развития скоро достигнет отметки редкий, я даже не хочу представлять, какие у него атрибуты и навыки, иначе точно свихнусь. Классы развития имеют следующие ступени. Обычный, необычный, редкий, очень редкий, легендарный. Вот и сами представьте, каким монстром должен быть профессор. А на директора я вообще боюсь смотреть, чтобы шок не словить. Интересно, профессор согласился бы меня учить отдельно. Тряхнув головой, я отметил, что все приступили к ужину. Один я сидел и ушел в себя. Голод был очень сильным, поэтому я также приступил к еде, правда, стараясь держать себя в руках, в отличие от одного рыжего, который сидел напротив меня. Ужин был очень плотным, причем настолько, что сил на десерт почти не оставалось. Да и много сладкого я тоже не люблю. Когда ужин закончился, Дамблдор снова встал из-за стола. «Хм», — громко прокашлялся директор. «Теперь, когда все мы сыты, я хотел бы сказать еще несколько слов. Прежде чем начнется семестр, вы должны кое-что усвоить. Первокурсники должны запомнить, что всем ученикам запрещено заходить в лес, находящийся на территории школы. Некоторым старшекурсникам для их же блага тоже следует помнить об этом. По просьбе мистера Филча, нашего школьного смотрителя, напоминаю, что не следует творить чудеса на переменах. А теперь насчет тренировок по квиддичу, они начнутся через неделю. Все, кто хотел бы играть за сборные своих факультетов, должны обратиться к мадам Трюк. И наконец, я должен сообщить вам, что в этом учебном году правая часть коридора на третьем этаже закрыта для всех, так как там проходит реставрация. Просьба учеников не вмешиваться в работу. А теперь, прежде чем пойти спать, споем школьный гимн. Каждый поет на свой мотив. Что я могу сказать о гимне, несмотря на то, что каждый пел так, как ему хочется, сами слова были довольно интересными. Если бы только не одно «но». Двое учеников, когда все закончили, продолжали петь гимн так, словно похоронный марш, словно в последний раз поют. Наконец, нас всех развели по своим гостиным. Нас вел наш староста Перси Уизли, брат Рона Уизли. По пути мы видели картины, люди на которых перешептывались, смотрели на нас и ходили в гости друг к другу. И тут я увидел их. Блайт. С чувством произношу достаточно громко, чтобы меня услышал Гарри. Посмотрев на меня, а потом вперед, он ухмыльнулся. «Идем, Алекс. Нам ведь наверх идти, прямо по лестницам». «Замолчи, Гарри», — тихонько рыкнул, рассматривая огромные лестницы, которые, к тому же, еще и передвигались. «Ненавижу лестницы. Дальнейшее я не хочу вспоминать». Перед глазами запомнились только лестницы. Дойдя до портрета полной женщины в платье из шелка, я зло рассматривал ее, отходя от лестниц. «Мамочки, мне же предстоит 7 лет по ним шагать». «Пароль?» — грозно спросила дама. «Капут драконис», — ответил ей староста, и портрет отъехал в сторону, открывая нам проход, через который мы все прошли. Все встали в ряд, и перед нами встал Перси. «Поздравляю вас, я, староста Перси Уизли, и я рад приветствовать вас на факультете Гриффиндор. Наш герб – лев, храбрейший из всех живых существ. Цвета нашего факультета – алый и золотой, а наша общая комната находится в Гриффиндорской башне. Этот факультет – просто-напросто лучший в Хогвартсе. Здесь учились самые храбрые и смелые волшебники, к примеру, Альбус Дамблдор. Да, сам Дамблдор, величайший мастер нашего времени, был гриффиндорцем. Если этого вам недостаточно, я не знаю, что и сказать». «Я не буду вас задерживать, так как вы все наверняка устали и уже хотите спать. Наслаждайтесь своим пребыванием в Хогвартсе, а разве может быть иначе? Вы стали частью лучшего факультета в школе». Речь старосты была неплохой, но короткой, после чего он показал девочкам, где их спальни, остальные же пошли в другую дверь на винтовую лестницу, а оттуда все разошлись по спальням. Я ее делил с Гарри, Невиллом, Роном, Дином Томасом и Симусом Финниганом. В спальне стояло 6 больших кроватей с пологами на 4 столбиках с темно-красными шторами. Ну, мне расцветка нравится. Постели были готовы, и просто манили нас всех лечь и уснуть. А из-за усталости никому не хотелось говорить, поэтому переодевшись в пижамы, мы забрались на свои кровати. Узнать, кому какая принадлежит, было не тяжело, возле них стояли наши чемоданы. Судя по звукам, все уснули достаточно быстро, кроме меня. Сон ко мне не шел, вернее, он маячил в стороне, но мысли мешали мне уснуть. Поэтому не прошло и 10 минут, как я переоделся и спустился в гостиную. Какие у меня были мысли? О моем развитии, конечно. Немного поболтав в лодке с Уизли, мы с Гарри узнали много нового о Дракомалфое, отец которого оказался пожирателем смерти, тем, кто работал на Волан-де-Морта. Конечно, не стоит говорить, что сын может пойти по стопам отца, но с учетом увиденного, на это есть все намеки. У меня мало информации об окружающем мире. Одно я знаю точно, если 30-летний мужчина, обычный преподаватель, может иметь такие параметры, то какие они будут у того, что воевал? Страшно представить. А значит, пришла пора. Если сегодня библиотека мне недоступна, то будем использовать другие методы. Накидка за секунду оказалась на мне, трость удобно лежала в левой руке. Инвентарь проверен. Фух, пора. Думаю, одного часа мне хватит за глаза. Активировать ВП-барьер начального уровня, негромко произнес я, протянув вперед руку. Уже знакомая вспышка погрузила меня в темноту странного города, вызвав мурашки по коже. Да, я не хотел их использовать, но в данный момент я не вижу других вариантов. Здесь я один, не считая Гарри, и положиться ни на кого. А чтобы стать сильнее, нужно использовать все методы. Надеюсь, больше мне это не понадобится. Глава 6. Вводные уроки и первые мысли. Примечание к части. Так, сразу скажу насчет барьера, предугадывая отзывы. Да, зомби там больше, чем было в самом первом, а причина этого, потому что это симуляция. Если бы система не преодолела энергию хаоса в тот день, то Кеннери бы уже на тот свет отправился. Фух, вроде выговорился. Алекс, ты плохо выглядишь. Насколько плохо? Будто на тебе неделю пахали в поле. Ты вообще не спишь. Ну, почему это не сплю? Сплю, но мало. Мне тяжело спать на новом месте, особенно если учесть, что неподалеку находится бензопила, работающая всю ночь. А, ты про Рона, Гарри смущенно хмыкнул. А я как-то привык за эту неделю. После того, как спит мой кузен, храп Рона не так уж и беспокоит. А ты просто спишь очень чутко. Надо же, какие ты слова знаешь, поднял голову от стола и устало потер глаза. Неужели начал читать что-то еще, кроме азбуки? Поднимайся, а то полностью пропустим завтрак. Это важная часть дня. Гарри, какой день? Сейчас утро. Тем более, взяв за руку, друг потянул меня за собой. Идем же. Боже, Гарри, в кого ты такой реактивный? Сейчас было 6 сентября, шел 5-й день нашего прибытия в Хогвартс. Из этих 5, сегодня был 4-й учебный день. Ничего напряженного в этих днях не было. Нас вводили в курс, готовили к предстоящим урокам и проверяли. Да, вы не ослышались, первый день не был учебным у первокурсников, наоборот, мы все с троем отправились в больничное крыло на обследование. Мадам Помфри, колдомедик Хогвартса, лично проверяла каждого. Было любопытно наблюдать, как она водит над тобой палочкой, после чего от твоего тела отходят какие-то серебряные линии. А потом она касается палочкой пергамента, и на нем проявляются слова. Тем, у кого здоровье подорвано, назначили восстанавливающий курс зелий, так что теперь, как минимум утро половины первокурсников начинается с пузырьков с зельями. После первого дня я мысленно проклинал все, что только можно, по одной простой причине, мне пришлось остаться в больничном крыле на весь день и всю ночь, хорошо, что хоть не один. Проверив мое состояние, мадам Помфри смотрела на меня таким взглядом, будто увидела привидение, и это вы еще не видели ее взгляд при проверке Гарри. В общей сложности, в больничном крыле осталось 10 учеников, из них 3 на ночь. Я, Гарри, и Мэнди Браклхерст с Рейвенкла. Даже не хочу эту ночь вспоминать. В меня влили зелье под названием Костераст, которое должно было помочь мне с моими костями. Вкус этого зелья было таким противным, что меня едва не вывернуло наизнанку, а процесс сращивания ужасно болезненный. Можно было почувствовать, как горят кости рук и ног, и можно было бы сказать, что Гарри повезло, но в него влили зелий раза в 2 больше, чем в меня, да и не отличались они вкусом, судя по его лицу. Наутро я мог наблюдать изменения в своем организме, при помощи системы, разумеется. Негативный эффект периодическая боль исчезла, увеличилась стойкость, ловкость и реакция, да и очки жизни, наконец, почти полностью оказались на должном уровне. Гарри, который проснулся раньше, лучился удовольствием и радостью, также ощутив улучшение своего здоровья. А я подавился воздухом. «Блин, Гарри, ты что такого сожрал, что твоя мана увеличилась наполовину?» Вот такой вопрос я задал про себя, посмотрев на друга через систему. На следующий день после больничного крыла, как раз и начались эти вводные уроки. И, что самое интересное, даже на них можно узнать много интересного. Преподавателем чар у нас являлся Филиус Флитвик, невысокого роста, с писклявым голосом, но в то же время, профессор притягивал к себе. Ну и, слегка повеселил. Забравшись на стопку книг, он начал зачитывать имена учеников, и добравшись до Гарри, переволновался, упав с книг. Хорошо хоть, что подушки были. В среду мы познакомились с преподавателем трансфигурации Минервой МакГонагалл. Она была точно такой, когда пришла к нам домой. Строгой, принципиальной, с цепким взглядом, как у кошки. Впрочем, она и была кошкой. Сейчас объясню. Ввалившись в кабинет за 7 минут до урока, мы не заметили преподавателя, лишь небольшую полосатую кошку. В тот момент я подумал, что это кто-то из учеников привел с собой кошку на урок. И хоть интуиция и говорила, что кошка не совсем обычная, я не придал этому значения. После уже увиденного, я перестал удивляться. А зря. Посмотрел бы я на нее через систему, сразу бы понял, кто это. А так узнал обо всем только тогда, когда на наших глазах кошка прыгнула и прямо в воздухе начала преображаться. Спустя секунду, перед нами стояла профессор трансфигурации, осматривая весь класс. Благо, что никто не опоздал, а то нутром чую, что опаздывающих бы наказали. Да и сама профессор об этом намекнула. В общем, со вторника по четверг мы знакомились со всеми преподавателями. Не понравились мне только двое, профессор Кверрелл и профессор Бинс. Первый преподавал защиту от темных искусств, но назвать это преподаванием тяжело. Это был простой пересказ книги заикающимся голосом, без каких-либо пояснений, что странно, ведь разве этот урок не важен? Или я чего-то не понимаю? Конечно, мы всего лишь первокурсники, но все-таки. Бинс преподавал историю магии, но говорил все так монотонно, что все с трудом сдерживали сон. Конечно, в этом был плюс, мы можем отоспаться, если не получилось это ранее, но из-за этого урок превращается в тихий час. Беспредел, если честно. И вот сегодня, в пятницу, нам предстояла встреча с последним из них, профессором зельеварения, Северусом Снейпом. И по этой причине Гарри сейчас тащил меня, уставшего, на урок зелий. Причина в том, что этот черноволосый паренек, кажется, всерьез хочет посмотреть на этот предмет, после прочтения книги. Вернемся к тому, почему я устал и плохо сплю. Дело в барьере, и нет, я в них эти дни не качался. Ну, почти. Я занимался разведкой, поэтому и не ставил больше часа нахождения в них. Но получилась проблемка, я снова стал плохо спать. Слишком чутко, из-за чего храп Рона Уизли я воспринимал как возможную опасность для себя. Вроде бы, после первого попадания в это адское место, я должен был чуть спокойнее относиться к этому месту, но куда там. Вся та же вонь, все те же зомби и тот же дождь, только почему-то зомби было не 10, как в первый раз, а в количестве 120 штук. Система подсказала, что мне не обязательно всех убивать, главное выдержать час и не погибнуть. Что могу рассказать про тех самых зомби? Ну, вот их параметры на третьем, начальном уровне барьера. Зомби. Уровень. 6. Раса. Нежить. Класс развития. Необычный. Жизнь. 120. Энергия. 120. Атрибуты. Сила. 8. Ловкость. 2. Выносливость. 4. Реакция. 2. На фоне моих нынешних параметров, здесь немного тяжеловато для меня, но пройти можно, если их побеждать по одному, и не будет целой группы. А вот потом, на следующий день, я ради интереса решил посмотреть, что творится в барьере второго, среднего уровня. И, мягко говоря, слегка удивился. Мало того, что их уже не 120, а 180, так еще и их параметры напрягают. Зомби. Уровень. 12. Раса. Нежить. Класс развития. Необычный. Жизнь. 200. Энергия. 200. Атрибуты. Сила. 12. Ловкость. 5. Выносливость. 8. Реакция. 5. Удивился я тому, что у зомби во втором барьере, у которого вдвое выше выносливость. Очки жизни выше не на 40 очков, а на 80. То есть, одно очко выносливости прибавляло ему не 10, а 20 жизней. Если с обитателем барьера третьего уровня я способен сравниться только один на один, то с этим я не могу даже так. А что происходит на остальных, я решил не смотреть пока что, с меня хватило. Пока я бегал по барьеру и проводил разведку, система оповестила меня, что открылся новый пассивный навык скрытности. Ощутимой помощи сейчас от нее не стоит ожидать, навык слишком слаб, и помощь почти не сможет. Одно радует, что его не надо активировать. В подземелье, а именно там и проводились уроки зельеварения, мы, гриффиндорцы, пришли самыми первыми, и теперь ждали, когда заявятся слизеринцы. Вводный урок по зельям, да еще и со слизеринцами, жалобно произнес рыжий парнишка, то есть, Рон Уизли. Не везет, так не везет. С ней у них декан, и всегда выгораживает своих змей. А нас ненавидит, а потом снова чары. У меня руки никак не проходят. Почему тут так холодно? Сказал Симус, стоя неподалеку и кутаясь в свою мантию. Мы так замерзнем раньше, чем их дождемся. Разве? Мне вот довольно-таки тепло, что выражалось в том, что я стоял в развалочку, прижимаясь к стене, и по мне не было видно ни намека на холод. Впрочем, я догадываюсь, что причина в моей врожденной способности к огню и в повышенной температуре тела. Ну, это я так думаю. Гарри также пытался отвлечься от холода, кутаясь в мантию и разговаривая с Роном и Невиллом. Ну, если быть точным, то разговаривали только Рон и Гарри, Невилл говорил поскольку-постольку, а я только слушал, пытаясь подремать хоть немного, и думал. Барьер, несмотря на свою невозможность и странность, вещь полезная, помогающая развиваться. И чем больше я об этом думаю, тем больше я размышляю над тем, стоит ли брать с собой Гарри. Нет, это нужно, не спорю, но просто вспоминая свою первую встречу с зомби, я боюсь за него. Мой друг слишком добрый, радостный, веселый, а если его взять и забрать с собой туда в барьер, я не знаю, что с ним там случится. Я и Гарри, два разных человека, и воспринимаем этот мир по-разному. Я его вижу чуть более мрачно, иногда ощущая себя не на 11, а на 14-15 лет. Гарри же видит мир светлее, по-детски, если можно так сказать. Впрочем, его можно понять, если вспомнить, как он жил. А уж от его активности даже я иногда устаю. И, поэтому я сейчас не буду его брать в барьер. Портить ему детство не собираюсь, но обязательно расскажу, просто чуть позже. Теперь появляется другая проблема. Прежде, чем брать с собой Гарри, ему нужно поднять параметры. Для себя я решил, что нужно будет заняться пробежкой и другими силовыми упражнениями по утрам или на выходных. А вот как бы привлечь еще и Гарри. Надо будет подумать над этим вопросом. Гарри, чего ты так ждешь зелья? Я же говорю, что Снейп ненавидит нас, а своих змеек обожает. Да он с нас все баллы снимет. Рон, зелья похожи на готовку, а готовить я умею. Поверь, приходилось себя учить. А названия зелий вызывают интерес и любопытство, что уже сейчас хочется их сварить. Лицо рыжего чуть скривилось, видимо, его не прельщало приходить на урок зелий. Зато лицо Гарри светилось от предвкушения. Меня же зелья сильно не прельщали, но и отторжения от них не было. То, что их будет нелегко варить, я догадывался, как и о том, что нужна высокая наблюдательность и внимательность, чтобы не напортачить, но и полезность зелий понимал. По себе вижу, точнее по параметрам. Имя: Алекс Марк Кинери. Возраст: 11 лет. Уровень: 5. Раса: человек. Класс развития: обычный. Титул: послушник 104/600 опыта. Начинающий маг. Жизнь: 130/130. Энергия: 130/130. Очки опыта: 760/1400. Очки маны: 290/290. Атрибуты: сила 7, ловкость 10, выносливость 6, интеллект 14, мудрость 7, реакция 6, сила воли 11, харизма 6, свободных очков атрибутов 4, вторичные атрибуты, интуиция 41, удача 4, навыки, активные навыки, медитация 11 уровень, актерское мастерство 8 уровень, телекинез 5 уровень, пирокинез 5 уровень, пассивные навыки, знание трав 16 уровень, навыки повара 20 уровень. Стойкость, 12 уровень. Магическое поглощение, 2 уровень. Наблюдательность, 10 уровень. Скрытность, 1 уровень. Свободных очков навыков, 5. Активные эффекты. Защита разума, шанс проникнуть в ваше сознание низкое, если только человек не боится лишиться разума. Жажда жизни, несмотря на все, вы еще держитесь за этот мир. Убить вас задачка не из легких. Повышенная температура тела, естественная температура вашего тела увеличена. Стойкость к жаре и холоду увеличена. Негативные эффекты. Небольшая масса тела, вы весите меньше, чем должны для своего возраста. Уровень жизни и энергии слегка снижен. Выносливость снижена. Скорость восстановления энергии и уровня жизни слегка снижена. Всего одна ночь лечения, а я уже избавился от периодической боли, да и параметры ловкости и реакции чуть поднялись. Палочка в руке чувствуется лучше, чем раньше, хватка теперь крепче, и письмо пером стало даваться гораздо легче. И это от зелий. Интересно, на что еще они способны? Задумался я достаточно крепко, раз не услышал, как подошли слизеринцы. Стояли они чуть поодаль, рассматривая нас, гриффиндорцев. Вон и Малфой стоит со своими шкафами, чуть ли взглядом не поедая Гарри. КХМ, ну, возможно, я чуть перегнул, взглядом не поедает, но смотрит. Едва начал звенеть звонок, оба факультета вошли в класс, рассаживаясь по места, а только он закончился, в класс вошел преподаватель. Ну как вошел, скорее, влетел, словно черный ворон, проносясь мимо наших столов, и остановился только возле своего стола, где открыл журнал. И, как остальные преподаватели, он дошел до фамилии друга. Вот только отреагировал, не как остальные. А да, Поттер, наша новая знаменитость. Со стороны Малфоя и его шкафов донесся негромкий смех, который профессор все же услышал, и буквально пронзил их взглядом, заставив замолчать. А потом вновь на секунду перевел взгляд на Гарри. Не знаю, как сказать, но взгляд профессора неуловимо изменился. Не могу сказать, что именно, но в глубине черных глаз появилось что-то новое. Одновременно похожие на неприязнь, и на что-то еще. Взгляд профессора был холодным и в чем даже обреченный, будто он заранее готов к тому, что мы что-то сделаем. Вы здесь для того, чтобы изучить науку приготовления волшебных зелий и снадобий. Глупое махание волшебной палочкой к этому не имеет никакого отношения, и потому многие из вас с трудом поверят, что мой предмет является важной составляющей магической науки. Не думаю, что вы отличаетесь от того стада болванов, что обычно приходит ко мне, но если ошибаюсь, то я научу вас варить известность, научу затыкать пробкой смерть, и, наконец, я научу вас готовить зелье, одна капля которого поднимет на ноги практически мертвого. Мой предмет не просто обязателен, он важен для вашего выживания, но вряд ли хоть кто-то из вас будет способен оценить красоту кипящего котла, источающего тонкий, едва заметный запах, который может околдовать при первом же вздохе. Если же вы до сих пор считаете, что мой предмет не так важен, то вам придется терпеть до 6-го курса, когда вы сможете отказаться от зелий. Голос профессора был мягким и низким, впрочем, даже мне чувствовались в этом голосе стальные нотки, и едва заметный хрип, который, между прочим, не мешал, а наоборот, придавал ему особый, шарм что ли. Взгляд его в данный момент был едва заметно туманен, было видно, что этот предмет и правда его любимый. Знаете, я тут внезапно решил, что буду стараться делать зелья так, чтобы не вызывать у профессора гнев, а то одними баллами я явно не отделаюсь. Моргнув, повернулся к своему другу, который внимательно слушал преподавателя с маниакальным блеском. КХМ, как я говорил ранее, если есть шанс подколоть, не упускай его. Простите, профессор, но грех пропустить такой шанс. Гарри, тихо прошептал, я все понимаю, но может перестанешь пожирать профессора глазами. Ему нас еще 7 лет учить, а у тебя такой взгляд, будто ты его для себя приватизировал. А, медленно отвел взгляд друг, пытаясь осознать сказанное. Что, ты на что намекаешь? Да не, ничего, я ни на что не намекаю. Твой взгляд был красноречивее слов. Алекс, я тебя прибью. Ну почему, когда ты говоришь что-то с таким лицом, я себя чувствую каким-то извращенцем? Да, то есть, нет, Поттер. Голос профессора заставил нас с обоих замереть, а Гарри встать и виновато смотреть на преподавателя. Да что говорить, я сам чувствовал себя слегка виноватым. «Поттер, если мне потребуется бизаровый камень, где вы его возьмете?» Гарри хлопал глазами, словно потерялся, из-за чего я посчитал себя еще более виноватым. «Подставил, блин, еще и Гриинджер руку тянет. Очевидно, известность еще не все, мистер Поттер», с каким-то презрением произнес профессор. «Неужели вы не знаете?» «Профессор, у меня есть один вариант». «Ну, говорите, я уже в предвкушении», с кривоватой улыбкой произнес учитель. «Если вы меня попросите принести Бизаар, то я в первую очередь поищу его в ваших запасах, как у профессора зельеварения». «Мда, такой тишины, наверное, не было в этом кабинете никогда. С понедельника нас пугали профессором, что он чуть ли не монстр, и питается учениками, а Гарри тут так отвечает, словно профессор его не пугает, или пугает, но от нервов потерял страх. Интересный ответ, и хоть это не то, что я ожидал, частично ответ правильный. Может, вы знаете, откуда берется Бизаар? Не уверен, сэр, но, кажется, он образуется в желудке козы, при недостатке минеральных веществ в еде. А почему Бизаар так ценен? Профессор скрестил руки на груди, а у меня появилось чувство, что он либо докапывается, либо азартный. И почему-то больше склоняюсь к первому варианту. «Потому что он редкий», — ответил вопросом на вопрос Гарри. «Садитесь, мистер Поттер», — голос профессора так и остался спокойным, правда. Потом в нем начал проскальзывать нотки сарказма. Он внимательно смотрел на Гарри, пока тот садится на место. «Вы отвечали как типичный магл, однако...» «Все-таки вы открывали книгу, и даже что-то читали. Я удивлен. Однако сообщаю вам, что Бизаар редкий потому, что шанс его нахождения очень мал. И раз больше никто не собирается болтать, продолжим урок». То, что профессор назвал уроком, больше был обзором на технику безопасности, заучиванию таблицы совместимости ингредиентов и тому подобному, что не даст нам взорвать класс. После урока все буквально вылетели из кабинета, желая оказаться там, где будет теплее, чем в подземельях. «Гарри, ты уж меня извини», — остановил я друга, прежде чем идти на чары. «За что? Ну, если бы не я, профессор Снейп бы до тебя не докопался, и не пришлось бы отдуваться. Я же видел, какое у тебя было лицо, когда он спрашивал тебя, и как ты был растерян. Алекс, помнишь, как ты говорил, что если есть шанс, то нужно подколоть?» — спросил у меня друг, странно сверкнув глазами. «Ну да, а что?» «Да так, просто я прекрасно знал ответ на этот вопрос. Полгода назад, когда ты меня в библиотеку затащил, я в какой-то книге мимолетом это видел. Да и в книге по зельям это описывалось, а я ее, между прочим, почти до дыр прочитал. Тогда почему ты стоял с таким лицом, словно у тебя спросили, как рожает динозавр? Ну, просто редко когда можно услышать или увидеть, как ты извиняешься, а тут такой шанс был», — ответил Гарри, и его лицо расплылось в улыбке. «Я просто не удержался. Так что, думаю, мы в расчете. Я выпал в осадок, если честно. Вот же», — ответил моим же оружием. «Плагиатор. Но кто сказал, что я не отвечу? Гарри, ты знаешь, чем друг отличается от лучшего друга? Чем? Друг всегда поможет, какой бы в беде ты ни оказался. А лучший друг вначале посмеется, потом поможет, а также даст пинка, если что. Алекс, пока я медленно надвигался, со своим серьезным лицом, обещающий что-то серьезное, Гарри медленно отступал. Гарри, друг мой лучший, ты догадываешься, что сейчас будет с тобой? Я побежал. Гарри, стой, вернись, я все прощу, дам пинка и прощу. Отвечать мне моим же оружием, где это видано? Догнал я его только возле кабинета чар, где, хоть пинка и не дал, но легкий, дружеский подзатыльник отвесил. Я ему больше волосы этим взлохматил. Нет, я не сердился на него, ни капельки, да и сам Гарри понимал, что я не злился, поэтому и бежал так нехотя, больше растягивая время, чем убегая. Но все-таки, как красиво он меня уделал моим же оружием. Вот же хитрый лисенок. Именно лисенок, потому что он мелкий. И не важно, что он не рыжий. Наконец, мы вернулись в нашу гостиную, после последнего, третьего урока у профессора Флитвика. Это был последний обучающий, и нас уже гораздо дольше учили правильно взмахивать палочкой, развивая моторику пальцев. Как нам сказал профессор Флитвик, До Хэллоуина мы на его уроки колдовать не будем, но теории будет навалом. Ввалившись в гостиную, Гарри с Роном поднялись в комнату, намереваясь завалиться в свои кровати. Рональд по-любому будет спать, а Гарри, этот лис маленький, будет опять терроризировать книгу по зельям, явно готовясь к новым урокам профессора. Я же развалился на диване перед камином, закрыв глаза и намереваясь немного подремать. И подремал бы, если бы не услышал тихий, едва слышимый всхлип. Открыв лениво один глаз, я осмотрелся. В гостиной никого почему-то не было, не считая меня, и забившуюся в угол Грейнджер с книгой в руке. Причину всхлипа я узнал только тогда, когда присмотрелся к ней, и сработала наблюдательность. Ее руки сильно дрожали, хоть она и пыталась скрыть это. Кажется, общество Гарри на меня дурно влияет, как и мое общество на него. С кем поведешься, того и наберешься. Интересная книга, Грейнджер. Усаживаясь напротив девочки, спрашиваю я. Стул развернул спинкой вперед, чтобы можно было опираться на спинку. Что? Чуть хриплым голосом ответила она, оторвав взгляд от книги. А, да, интересная. Может, тебе книгу на арабском подарить? Зачем? О, кажется, она огрызнулась на меня. Вместо ответа, я осторожно взял книгу, которую она держала, и просто перевернул ее, так как она была вверх ногами. Затем, что если тебе интересна книга, читая ее вверх ногами, и справа налево, то и на арабском книга зайдет. Я просто задумалась, вот и все. Резко захлопнула книгу девочка, с трудом сдержав всхлип. Ну да, а руки у тебя просто так болят. За компанию. Тебе-то какое дело? Хм, и правда, какое? Наверное, как бы смешно это ни звучало с моей мрачной мордой, я не совсем уж безжалостный человек. И чужая боль мне не безразлична, во всяком случае, не совсем уж посторонних. А я будто не посторонняя, фыркнула девочка, почему-то злясь. Ну, ты мне не друг и не подруга, это факт. Но и совсем уж незнакомым человеком не являешься. Все-таки, мы пусть и мало, но общались. Ты слишком правильная, Грейнджер, и на каждом уроке пытаешься выделиться, что, если честно, слегка раздражает. Но, в конце концов, ты девочка умная и взрослая, должна знать, как надо себя вести. Но ты права, какое мне должно быть дело? Видел я, что она хотела огрызнуться, но не могла. Либо пыталась подобрать аргументы, либо из-за своих рук. Ставлю на второе. Вздохнув, забрал у нее книгу и взял ее руки в свои, с видом обреченного на такую жизнь человека. Что ты? Помолчи хоть немного, Грейнджер. Я уже 5 дней не высыпаюсь, у меня болит голова после трансфигурации, а еще и чары были. Я устал и хочу есть и спать. Так что считай, что сейчас я тебе помогаю за тем, что надеюсь на помощь потом. Вот и все. Мне правда хотелось спать. Даже очень. Но вместо этого я сидел и осторожно массировал пальцы Грейнджер, чтобы помочь ей избавиться от боли. Почему я это делал? Не знаю. Как и Гарри, не могу бросить кого-то в беде, а Грейнджер одна из тех, с кем, возможно, я смогу потом поболтать хоть о чем-то. Будем считать, что я надеюсь в будущем на продуктивное и нормальное общение, а то она все 5 дней какая-то зажатая, да и командовать любит. И чего это она такая красная? Черт, а тебе-то чего нужно, система? Гермиона Грейнджер. Репутация плюс 150. Наконец наступила суббота. Выходной. После такой напряженной недельки, я решил дать себе то, чего обычно не давал, а именно, поспать до 8 утра, вместо 6. Все равно завтрак в выходные начинается в 9, вместо обычных 8. Но, как это бывает, наши желания не всегда совпадают с действительностью, ибо уже в 7:30 меня разбудил Гарри, громко крикнул в ухо. «Алекс, просыпайся!» Я чуть с кровати не упал. Зачем так орать, когда все спят? Оказалось, кроме меня все уже встали. Даже Рональд, хотя его лицо явно не было радостное. «Гарри, какого черта ты всех поднял? Еще только 7:30. Мы же договорились, забыл». Недоуменно хлопнув глазами, быстренько открыл систему и воспроизвел последние разговоры перед сном. И чуть не хлопнул себя по лбу. Я и забыл, что вчера вся наша спальня договорилась встать чуть раньше и отправиться на исследование замка. Как им удалось уговорить на это Рональда, которого и в обычный день не разбудить нормально, и Невилла, который сам бы вряд ли на такое пошел, осталось для меня загадкой. Остальных понятно как, снова использовал мою фразу, которую я ему сказал в день знакомства про тайники. Я же вчера, зайдя в комнату, просто совсем соглашался, чем и подписал себя на такую радость. В итоге, из нашей компании были лишь два угрюмых лица, мое и Рональда. Кстати, он парнишка хоть и ленивый, и ест как свинья, но довольно неплох сам по себе. То есть общение с ним отторжения не вызывает. Зато я придумал, как отомстить своему другу за такой ранний подъем. Я не злой, но хату подпалю. Итог нашего похода был неоднозначен. Во-первых, уходя, мы встретили в гостиной Гринджер, читающую книгу. Она, хоть и ничего не сказала, но посмотрела на нас таким взглядом, что ребят чуть передернуло. Во-вторых, мы нашли несколько заброшенных кабинетов и один секретный проход с седьмого этажа на шестой. Точнее, нашел его Рон, когда прижался к стене для передышки и нажал локтем на камень, из-за чего проход открылся, и парнишка кубарем покатился назад, благо, что не по лестнице вниз. Но даже такие находки принесли всем хорошее настроение. Даже мне. Так что с радостными лицами мы спустились на завтрак. А после него был еще один турпоход, но уже к Хагриду, который еще два дня назад написал письмо Гарри с просьбой навестить его. Невилл решил сходить в теплицы, уж очень ему понравились растения, что там растут. Симус Финниган вместе с Дином Томасом, тоже гриффиндорцем, отправились вдвоем по делам, кажется, решили продолжить исследование замка, так что к Хагриду, проводив Невилла, мы шли втроем, я, Гарри и Рон.